do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России, специалист Рубева Анастасия Вячеславовна. На наш с вами диалог записывается. Елена Владимировна, это вы? Я. Yeah. Это вы, я вас правильно расслышала? Да. Yeah. Звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью по кредитной карте. Задолженность более одного месяца 14 999 рублей. На сегодняшний день. Почему долг допустили? Да, какая разница. Тем не менее, почему задолженность запустили? Систематически с вами банк пытается связаться, решить вопрос. Вы, к сожалению... Игнорирую. Отказываетесь от оплаты. Ага, все по-прежнему отказываюсь. Елена Владимировна, вы понимаете, что на основании 309 статьи Гражданского кодекса эта статья гласит о надлежащем исполнении обязательств перед банком, банк выставил вам требования на оплату в течение суток. Это максимальный срок сейчас, который готов ожидать банк. В дальнейшем вся сумма долга будет выставлена к оплате единым платежом. Я игнорирую требования банка. Почему вы игнорируете требования банка? Елена Владимировна, ну вы же понимаете, что банк будет вправе осуществлять списание денежных средств ваших активных дебетовых счетов, вашего активного счета, на котором имеются денежные средства. Ну, значит, переведу дебетовые средства в другой банк. Подумаешь, проблема. А, исполнительный лист поступит к вам на работу, вашему работодателю. Но чтобы исполнительный лист поступил, нужно в суд сначала сходить. Вы сходите? Да, ну да, вот банк, сходите, а потом поговорим банк, про исполнительный лист. А вы хотите лист. В суд? Вы это вы в суд, хотите, видимо, придется... в суд, если вы говорите про исполнительный лист. А я тоже не возражаю. Елена Владимировна, да-да? Банк пытается сами решить вопрос для того, чтобы урегулировать... Так как же вы решаете вопрос, если вы сейчас только пытаетесь оказать на меня какое-то воздействие, когда мне говорите про какой-то исполнительный лист? Это все ваши методы решения вопроса. Ну, к сожалению, предоставить реструктуризацию по кредитной карте возможности такой нет, так как банк предоставляет... А меня не интересует. Ну, а почему вы не пытаетесь решить вопрос? Почему не заинтересованы в решении вопроса? А зачем мне это нужно? Ну, вы потратили денежные средства банка. Да, совершенно верно. И мне больше от вас ничего не нужно. Это вам что-то нужно. Елена Владимировна, да-да. Вы потратили денежные средства да, банка. Да, и больше мне от вас ничего не нужно, а вам что-то нужно. Поэтому зачем мне пытаться банку решить нужно, как-то чтобы вопрос? Вы решили вопрос? Конечно, это и вам нужно. Вот, правильно, совершенно верно. Да, а это мне банку это, нужно. А мне это абсолютно не нужно. Не, у меня в отношении вопроса нет. Как это вам нет, это не интересно. Нужно? Вы нарушаете Гражданский кодекс Российской Федерации. Ничего страшного. Гражданский кодекс несет рекомендательный характер, поэтому, собственно говоря, его нарушение ни к чему вообще ничего за собой не влечет. Тем не менее, банк подаст в суд, исполнительный лист поступит к вам на работу. Так идите, а зачем об этом разговаривать? Если вы намерены идти в суд, сюда. Идите. Вы ждете сюда, я ничего понимаю. Не жду вообще. Это вы говорите про суд. Елена Владимировна, да-да. Тем не менее, по какой причине вы не выполняете обязательства? Тем не менее, она все по-прежнему не имеет значения. Вы докопались до этой причины. Вот она вам что, вот вы ее узнаете. Вам жить станет проще или что, я не пойму. Хорошо, я вас поняла в данном случае. Елена Владимировна, так как вы не заинтересованы в решении вопроса, uh-huh. чтобы урегулировать ситуацию, банк будет передавать документы в суд на судебный этап взыскания. Вы, сотрудника банка, будет также осуществлен для личного общения. Давайте, давайте. А в данном случае я вам всю информацию предоставила, судебные издержки, госпошлину необходимо будет вам также оплатить. Да вы сначала сходите в суд, а потом уже говорите про госпошлину. Что за идиотизм? Елена Владимировна, вы уверены, что банк не подаст документы в суд? Да я ни в чем не уверена. Я говорю о том, что нужно сначала сходить в суд, а потом говорить про госпошлину. А то мы пойдем, никто никуда не идет, а только вот стращают меня какими-то госпошлинами. С вами же банк пытается решить вопрос. А я не пытаюсь. Заметно, ситуацию. Заметно, а вы что вы стучите в закрытую да. дверь. а вы не пытаетесь. Угу. Поэтому в данном случае сейчас счет на индивидуальном сопровождении находится. Звонки еще вам будут поступать, а в дальнейшем да, документы будут направлены в суд. То есть... Давайте. И о последствиях я вам сообщила, а отказ от оплаты с ваших слов я зафиксировала в установленные сроки банком. Ага. А давайте контактные данные сами сверим. Не будем сверять контактные данные. Вы звоните с мобильного номера, я вас не могу идентифицировать как сотрудника банка. А, поэтому хорошо, свои персональные данные не озвучиваю. С ваших слов информация зафиксировала. Вы это уже говорили. До свидания. До свидания. Меня зовут Кузнецов Владимир Юрьевич, о микрофинансовой компании «Саммит». Светлана Валерьевна? Да. Звоню по поводу вашей просрочки по договору. Хотели уточнить, по какой причине не внесли платеж? Денег нет. И когда планируете внести платеж? Не могу сказать, пока не планирую, потому что денег нет и не предвидится. Максимально, насколько возможно отложить это до 20 числа? До 20 числа у вас будет возможность внести оплату? Не знаю. Может быть, частичную какую-то оплату у вас будет возможность внести до 20 числа? Учитывайте, пожалуйста, что в случае, если до 20 числа платеж не поступит, к сожалению, договор будет передан в отдел взыскания. Хорошо. До 20 числа хотя бы какую-то оплату у вас будет возможность внести? Я уже ответила на этот вопрос. То есть вы не планируете оплачивать в ближайшее время? Я сказала, что я не знаю. До 20 числа вы планируете вносить оплату? Все в порядке, я уже ответила дважды на этот вопрос. Понял вас, хорошо. Ну, учитывайте, пожалуйста, что это будет крайнее число для оплаты. Хорошо. До свидания. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Бренкадер». Зовут меня Буданова Анастасия Валерьевна, кредитный инспектор. Информирую вас о записи разговора. Алина Александровна, могу услышать? Слушайте. Угу. Это вы, да? Это я, да. Угу. Замечательно. Дата рождения ваша, пожалуйста. Не называю, вы же знаете. Не называете? А что, с чем связано, что вы не называете? Вы же знаете, в каком вопросе звоним. А, не хотите? Вот даже как. Ну, я же вас не спрашиваю, что вы хотите, что нет, правильно? Но, тем не менее, будет так, как я хочу. А, будет так, как вы хотите. Да. Хорошо. Только потом не удивляйтесь, что вас не уведомляли. Никакой информации вам не предоставляли, уважаемая Алина Александровна. Не интересует ваша информация вообще? Нет, не интересует. Да я думаю, еще как интересует. Вы не думаете, это не про вас. Не про меня? Mm-hmm. Ну, конечно, не про меня, это все про вас. Все в ваших конечно, интересах. Конечно, думать это про меня. Mm-hmm. Совершенно верно. Всего хорошего. Пока-пока. Ждите звонков. До свидания. Я ждать ваших звонков. Да ждите. Буду. Да, знаете, сколько будет звонков? Да звони, вы звоните, но ждать я ваших звонков не буду. А вы ждите. Да не буду. Всего хорошего. Молодец. До свидания. Пока. Будем навязываться, вы как хотите. Да, это понятно, это судьба. До свидания. Пока уже, пока. Угу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Светлана Валерьевна, с компании «Веб-банкир» отдел взыскания в генеатуре Старостян. Скажите, пожалуйста, решайте вопрос с оплатой? Нет. Почему? Да говорилось уже, сколько можно одно и то же повторять. То есть вы считаете это нормальным, да, так сообщать, что нет? Да, я считаю это нормальным. У вас есть вообще причина какая-то? Конечно. Какая? Говорила уже, сколько можно повторять одно и то же. Еще раз повторите. Нет, не буду. Считаю, достаточно. Ну что ж, ладно, ваше право. Угу. Кладите трубку, идите гуляйте. Хорошо. Ну? Не, я подожду, пока вы положите. Скажите, а вы такая злая от бедности? А я злая, да? С чего вы взяли, что я злая? Ну, Не, ну, знаете, вот ваше ехидство, оно действительно злое, поэтому я вас спрашиваю, такая злая ответственность. Так, а где же ехидство? Вы пошутили, я посмеялась, все в порядке вещей. Так, кто ж шутил? А, это серьезно было, тогда вы сказали глупость, если это серьезно было. Ну, а на мой вопрос ответите? На который? На последний. Почему я злая? Так я не злая. Да нет, но я говорю, ваше ехидство, оно нездоровое. Да где же ехидство? Вы пошутили, как я подумала, я посмеялась. Где же ехидство-то? Да нет, вы понимаете, вы отвечаете, что платить вы не будете. Да. Причину объяснить не будете. Да. А где здесь ехидство? Это с вашей стороны ехидство. Да вы о глупости не говорите, вы вообще понимаете, что обозначает слово ехидство? Вы же твой тон, да, вы же свой тон не слышали, каким вы это тоном преподносите? Каким? Хоть раз слышали свой голос? Конечно. Голос вы хотя бы раз слышали? Конечно. Чаще, чем вы думаете. Ну вот, поэтому я говорю, что вы ехидным голосом сообщаете, что произошло. Ну хорошо, если вам показалось, что это ехидно с моей стороны, да, продолжайте жить с этой мыслью. Мне абсолютно не нужно вас переубеждать. Ладно, хорошо, не буду тратить время, я говорю, гуляйте. Действительно. Так я куда мне гулять, время позднее. Угу. Алло. Да. Здравствуйте. Звонок вам поступает с компании «Вред», старший инспектор Матвеевская Анастасия Сергеевна. Разговор у нас записывают. Лена Владимировна? Да. Что? Да. По поводу вашей задолженности. Звонок вам поступает перед компанией «Манимен». По какой причине вы оплаты не производите? Да, вы почему не производите? Что значит «почему»? Вопрос. Что за вопрос? Речь замечательная. Елена Владимировна. Причину осуществления. Елена Владимировна, вы удерживаете чужие денежные средства, нарушаете договор займа и арестации гражданского кодекса. На каком основании? Что значит вам такое дело? Это что у вас за ответы такие? Прекрасные ответы. Почему вы под запись разговора? Нет, Елена Владимировна. Откуда такое любопытство? Ну, так общаетесь. Что у вас за тон общения? Как же служили, так и общаюсь. Нет, вы ошибаетесь, Елена Владимировна. Данную запись я сейчас передаю вашему кредитору. Ой, блин. 54 400 рублей. Готовим к оплате. Ага, бегу прямо. В течение дня, сегодня оплата полностью должна поступить. Не поступит оплата, будет принудительное взыскание. Ой, поэтому ищем денежные средства. Всего доброго, до свидания. Дура. В таком тоне со своими родственниками будете общаться. Всего доброго. Нахер иди. Здравствуйте, Елена Александровна. Кто спрашивает? Еще раз, Елена Александровна. Еще раз, кто спрашивает? Компания «Эверест», старший инспектор Пелетонская Юлия Вячеславовна. Кто-то же, так сначала. Вы мне ответите, было... нет? Не знаю. Подумаю. Я сначала удостоверяю личность. Это я, давайте, не верещите там, спокойно. У вас имеется задолженность в размере 32 400 рублей. Сумма. Вы должны оплатить сумму в течение трех дней. В течение трех дней. Я сижу и не в курсе. Какие ваши дальнейшие действия? Елена Александровна, начните разговаривать нормально. Я прекрасно разговариваю. Для вас. Не разговаривайте со мной в таком тоне. Это еще. Значит, не так. Сходите вы взяли деньги. Стороны, вы взяли деньги. Будьте добры свернуть. Ваш вы меня слышите? Грязный. Открывать. Не перебивайте меня. Даже и не перебивайте меня. Вот вы, когда значит, будете так. Лишены способности. Вы взяли деньги. Значит, вы взяли деньги. Куда деваться? Деточка, школу-то закончила, добры а вернуть. Там голосочек там, да, это, будьте я и поверю, добры уже, вернуть и, деньги. И школьников берут на работу. Елена Александровна, аттестат, сейчас речь идет о вас, о вашей задолженности. Уходите от ответа? О вашей задолженности. Вы совершеннолетняя вообще, барышня? Будьте добры, Нет, я буду зла. Свои обязанности. Я буду зла, накажу маленькую никчемную девчонку, которая не поступила в институт, и лучше пошла бы в проститутки, чем пошла в телефонные попрошайки. Вот сейчас накажу, поставлю в угол на горох. Выплачу спалу на ремнем по заднице. И вас никто, а татарки по попадёшке трогать. Не надо меня трогать, деточка. Ваш не надо свои извращенные фантазии на взрослую женщину распространять. Никто беспокоить вас. Ой, больше не будет. Ой, малолетки вообще с ума сошли. Я думала, это в ваших интересах же. Оплатить. Ты мальчика какого-нибудь потрогай. Закрыть дело. Потому что удачное замужество – это единственное, Елена что может скрасить твое никчемное существование. Вы правы. Где ваш муж? Где ваш муж? Что за троива-то? Он все наплачивает, ваш кредит. Бедолажечка ты, а что там, с замужеством беда, да? Елена Александровна, это совсем сейчас звучит будешь глупо. Будешь помирать в одиночестве, да? Взрослый человек, здравомыслящий человек. Крыса в зеркале-то у тебя живет, о да? О чем вы сейчас говорите? Я о чем троллю, вы сейчас говорите? Курочка моя, давайте будем тебя, давайте будем говорить о вашей задолженности. Нет, овечка моя, это, мы будем разговаривать о том, о чем я вы это понимаете? Конечно. Господи, наконец-то вы это поняли. Значит, мое хамское значит твои обязанности будут... Значит, на обязанности твои будут выполнять. На вас все плюют. И все поливают вас грязью, а вы обтекаете, вы можете делать что вы, то, что вам угодно, что вы но выплатите там свой именно долг. Для того, чтобы я на вас будьте добры, вернусь. И вы обтекали там, сидели, девочки, Елена для меня. Александровна, не говорите со мной в параллель. Почему? Пожалуйста. Ты все равно ничего умного не говоришь, кукушка. Но мне Елена скучно слушать твою хрень, которую ты читаешь в своем мониторе. Мне это все надоело. Что-нибудь придумала бы новенькое, если мозги-то есть? Они есть у тебя? Почему вы не придумали ничего новенького так для того, чтобы выплатить свою, а ты читаешь чтобы выплатить свою задолженность? Количество дней прослушки составляет 104 дня. За 104 дня вы ничего не сделали. Вы ничего не сделали. Почему? Почему вы бездействуете? Почему вы бездействуете? Вы понимаете, что вы нарушаете закон? Ой, боже мой. Ой, я сейчас заплачу, слушай, ну сделай как-то это, голосок Елена построже, потому что Елена жалко тебе стало до глубины души. Я не вижу. Такая же конечно, малышечка, до свидания. Там курочка сидит, куда всего вам доброго. Ко-ко-ко-ко-ко.